«Ладно», — сказал клиент бригадиру, — «вот еще трешник». «Трешник?» — презрительно ответил Костик. «Трешник и бутылка не стоит». «Так всего ж 13, еще по наряду». «А что ты так небрежно с рабочим классом?» — жал Костик. «По наряду, трешник». «Это вы-то рабочий класс? А то кто же? Барыги. Только вы даете себя за рабочих». «Ну ты!» — легкая улыбочка пропала у Кости, и уже поднята пятерня. «Сам-то кто?» «Токарь. Руки прими, хуже будет», — и крикнула остерегающе. «Альма!» Но поздно, старая овчарка, тренированная, наверное, с молоду, уже увидела эту поднятую на хозяина руку и уже взвелась в воздух. Гурьянов стоял между ней и Костей. Он видел эти скучающие, разом налившиеся злобой желтые глаза, и еще он увидел в тот же миг боковым зрением, что Костя чуть нырнул за его спину от собаки, и теперь он остался один на один с этой сукой. Но знакомое с детства подвывание, которым когда-то он останавливал даже взбесившихся кобелей, вдруг не получилось, не выговорилось, и тогда он не выдержал, отпрянул в сторону, думая собаку ногой подсечь. И та заметила этот жест, и уже на него Гурьянова перенесла свою злость, и выучку мертвой хваткой повисла у Гурьянова на локте. «Альма, Альма!» — задергал ее за ошейник перепуганный хозяин, а в стороне из детской песочницы, припадая на передние лапы, тявкал на Гурьянова и Костю неуклюжий щенок. «Рассказывал», — посмеивалась Зина, прибинтовывая Гурьянову локоть. «С любым зверем может управиться. А самого собаки покусали. И где? В центре города. Надо же!» В квартире у Зины шел ремонт, и с одной стены была уже целиком обита вся штукатурка, и мебель была сдвинута к окнам и укрыта газетами. И только Зинкина кровать и тумбочка еще стояли на месте, в своем, на манер алькова, закутке о нише. Зина завязала ему бинт повыше локтя и мельком поцеловала заголенное Митино плечо. А из-за стены послышался вдруг детский плач, младенческий, отчетливо, прямо как рядом, поскольку штукатурка со стены была сбита. Гурьянов даже вздрогнул от этого крика и с недоумением поглядел на Зину. «Да, это Райка из роддома вернулась, рожает как лошадь каждый год. Ничего, мы тут еще ковер повесим, не будет слышно». «А приемник ты зачем достала?» Он кивнул на Зинкину тумбочку, там стоял транзисторный приемник «Сокол». «Как достала?» — не поняла Зина. «Это я тебе подарок купила, чтоб тебе работать не скучно». Гурьянов поглядел на приемник, он был точь-в-точь, как тот Полин. А тем временем из соседней квартиры долетел опять этот младенческий плач. И чтобы заглушить его или продемонстрировать свой подарок, Зина щелкнула рычажком приемника, включила, и Сокол послушно отозвался бодрым голосом Эдуарда Хиля. «Выключи», — резко сказал Гурьянов, но тут же сдержался и сам выключил приемник. «Ты что?» — изумилась Зина и подошла к нему вплотную, прильнула, сказала ласково: «Митя». Но он уклонился от ее теплых ладоней. Разудалые частушки оглашали лесную дорогу. По дороге катил мебельный гурьяновский фургон. В нем на загородную прогулку выехала вся Митина бригада с женами, с друзьями, с шашлыком и двумя ящиками пива. В фургоне было весело. Зина запевала в полный голос, и погода была хорошая, летняя. А в кабине под эту песню Костя говорил Гурьянову: